Глава 11. «Беган, открой!» Истерично стучала моя новая знакомая в дверь, пока я отбивался от напичканных электроникой собак. Как это произошло, мы и сами толком не поняли. Но вот сам факт, что укрывшийся за стеной владелец этой стаи, громко ругаясь матом, истошно вопила и требовала прислать подкрепление, пока всех ее зверушек не прирезал этот варвар, то есть я, означал появление более серьезных проблем. Клинок изрядно пострадал, врезаясь в плоть и электронику собак, что бездумно перли вперед, лишь изредка стараясь избежать удара. И пусть сперва я мог уклониться от неожиданного нападения, теперь у меня такой возможности не было, ведь за моей спиной находилась эта дура. Вроде и не жалко, если помрет, да вот только смысл от меня, такого классного, если даже плевую задачу провалю. Раз так, выдох. Я прекратил попытки избежать повреждений и начал сражаться на уничтожение. Никто не знает, как быстро подоспеет подкрепление. Из 9 собак на данный момент осталось всего 5. Пространство для маневра закончилось, придется пошуметь. Очередной прыжок встретил ударом правой ноги, дополнил его разворотом на носке опорной левой, что позволило избежать атаки еще одной твари. Рывок, и верно служивший долгое время катана оседает в напичканных электроникой мозгах электроблохастой сучки слева. Прыжок вперед одновременно с вытаскиваемым дробовиком и методичный расстрел 2 из 4 тварей. Больше не успел. Отброшенная ранее овчарка уже взяла разбег, подставил цевье ружья под челюсть киборга животного мира и ощутил всю тяжесть протезированной лапы, вспарывающей мою кофту. Удар был настолько силен, что болью отдался в ребрах. Кевларовая ткань куртки, спрятанной под огромной кофтой, уберегла от ран. Мимо пронеслась еще одна, последняя шавка, и мне пришлось отпихнуть вцепившегося мертвой хваткой стальных челюстей пса, вытащить пистолет и всадить половину обоймы в несущуюся на Елизавету Бергман мою провожатую собаку. Блондинка перестала стучать дверь и сжалась, ожидая атаки, но мертвое тело, набравшее инерцию собаки, лишь своим черным носом коснулось ее обуви. Последний оставшийся в живых пес под истошный вопль хозяйки набросился мне на спину, царапая разгрузку и пытаясь добраться до шеи. Скинуть его никак не получалось, и я прикрыл шею рукой, надеясь на прочность ткани. Успел. Боль пронзила нервные окончания, доказывая, что кевлар не столь и далеко не идеален для защиты от подобных ситуаций. Вывернув руку, сделал еще 5 выстрелов, опустошая обойму. Последний выстрел прямо в черепушку, в недоступный для укрепления глаз, не оставил твари шансов. За спиной со скрипом раздвинулась дверь, и блондинка нырнула в темноту помещения. Я, с трудом разжав челюсти твари, освободил руку и, подобрав получивший боевые отметины дробовик и клинок, отправился в укрытие. «Беган, какого хрена? Ты же долбанный торговец оружием, всякой хренью, что плохо лежит. Почему тебя пасут люди из синих? Беган, а ты где?» Начала с наезда и закончила вполне себе мирно Бергман. «Успокоилась? Идите по следам», — донесся из динамиков невозмутимый мужской голос. «Какие следы? Ой!» Удивилась провожатая, увидев подсвеченные линии световых панелей в коридорах. Они загорались один за другим, показывая направление движения. Перетянул жгут на куртке, останавливая кровотечение, и двинулся за несущейся по тропе стальных коридоров блондинкой. Коридор вел под землю, и мы спустились до -3 уровня, оказавшись в лабиринте еще более узких проходов. Нам навстречу вышел мужчина с частично поседевшей бородой и морщинистым лицом. «Беган?» Только и успела спросить у мужика блондинка, прежде чем его грязная мозолистая рука закрыла ей рот. Свет выключился, но он тут же включил фонарик и отправился дальше. Мы молча следовали за ним и, наконец, дошли до нужного помещения. Сверился с картой и удивился. Мы прошли какими-то невидимыми тропами в другую часть города. Удивительная сеть разветвленных тоннелей. «Так, располагайтесь, неудачники!» Включил он свет в обставленной гнилой мебелью комнате и, посмотрев на меня, вынес свой вердикт. «Заживет!» «Беган де Лавер. Социальный рейтинг -116. «Мне пришлось вести вас к черту на кулички как раз из-за того, что ты повсюду оставлял кровавые следы. Обработаем рану и свалим, пока по нашим следам не приперлись новые преследователи». «Разумно. Расскажешь, что это за свора была? И вообще, какого хрена?» Я скинул одежду, замечая на себе внимательный взгляд обоих спутников. Похотливой, жадной блондинки и напрягшегося мужика. «Расскажу, но я не вижу кланового тату. Ты же... Ты кто?» Он внимательно осмотрел мой меч и внешний вид, так и не придя к удовлетворяющему любопытству выводу. Вот мое тату!» Клинок вошел в трухлявую столешницу. «Дракон Джао решил влезть на запретную территорию?» «Нет, он отправил меня, чтобы я спас с твоей помощью одну задницу». «Догадываюсь, о ком ты. Опустим подробности», — посмотрел он на блондинку, пускающую слюну. «Или свидетель не свидетель? А так...» В его голосе послышались стальные нотки. «А?» — очнулась провожатая Бергман. «Стал бы я тогда с шавками возиться», — развеял я все предположения. «А, ну ладно, как хочешь. С чего начнем?» Седобородый, подойдя к мечу, скривил лицо, будто впервые попробовал лимон. «Ты зачем так с этой красотой, а?» «Так вышло. А что?» — удивился я его реакцией. «Придется с ней поработать. Хорошенько так потрудиться». «А ты можешь?» «Че, шутишь? Перед тобой один из лучших оружейников этого города, а не хрен собачий. Я имею в виду весь Шайн-Сити». «О, ну это, конечно, многое меняет. Прости, не успел узнать всю твою подноготную. Только имя и знал. А дракон не самый щедрый на информацию человек». «Есть такое. Давай руку твою обработаем, зашьем». Он взял аптечку из старого шкафа и уверенно достал литровую пластиковую бутылку с антисептиком. Пошипела, попенилась, вызывая жжение дезинфицирующей жидкости. Четыре дырки в руке, глубиной примерно 2 сантиметра, вызывали после спада адреналина все больше накатывающей боли, с которой принялся сражаться укол бейсбола. Заживляющая мазь и гель заполнил и закупорил незапланированные природой отверстия, а плотный бинт оплел мою руку, возвращая возможность двигаться. Полчаса мы окольными путями двигались по коридорам в тишине. Все, что я мог сделать, так это следовать за Бигганом и анализировать. В начале и конце каждого коридора имелись камеры, частично скрытые от посторонних глаз. Этот старик оплел своей наблюдательной сетью коридоры подземного города. Можно сказать, что мы были в подполье подполья. Это заставило меня улыбнуться. Если мы сейчас, прячась от одного из кланов Триумвирата, от синих, а если брать их официальное название синегами, успешно передвигались под городскими кварталами, то и Юри Сайко вполне себе может противостоять местным бандам и скрываться здесь, выжидая нужный момент. Путешествие привело нас в мастерскую. Она же оказалась временным домом Биггана. По его словам, здание, что он выкупил, обложили синие, и теперь он вынужден скрываться. «Неспокойно стало последнее время. Все нервничают. Люди умирают. Главы кланов умирают, банды вырезаются. Руководителей группировок, тесно сотрудничающих с верхушкой Триумвирата, похищают, как принцесс злые драконы. Сам понимаешь, все на нервах. Отчаянные решили в мутной воде начать сводить старые счеты. Так и до меня добрались, суки такие. Подумаешь, отказался обслуживать этих извращенцев с их извращенными представлениями об оружии. Благо, я по роду своей деятельности должен иметь и имею не одно убежище. И кое-какие связи». Он взял из моих рук катану и отправился к станку. «Действительно, орудие смерти в виде стальных собачьих челюстей. Извращюги те еще. Да у них полно шизанутых, использующих самое разное оружие. Дробовик глянешь? Вроде бы все цело, но не хочется внезапных неполадок». — спросил я у оружейника связного клана Семи Мечей. — Да, положи на стойку. Я закончу с мечом и перейду к нему. Ремонт длился не 5 минут и не 10. Я успел подремать. А когда очнулся, меч уже вставлялся в ножны и отправлялся в полет через все помещение в мою голову. Поймал его и посмотрел на результат работы. Заточка восстановлена, обновлена, оружие отполировано. Красота! Хоть вместо зеркала смотрись. Из туалета вышла блондинка, не знающая, чем себя занять. Я оплатил ее услуги сопровождения на весь день, и теперь она должна была таскаться за мной. Уйти я ей, конечно, не запрещал, но, чувствую, она, наоборот, на шею повесится. Бигган деловито осматривал дробовик и что-то там нюхал, проводил пальцем, чуть ли не облизывал оружие. Сразу видно, мастер. «Александр, а что мне делать?» «Снимать трусы и бегать», — предложил я. «Ты не оплачивал эту услугу?» Ничуть не смущаясь, ответила она, сбивая меня с толку. «Чего? У тебя такое в прайсе было? Я вообще-то пошутил». Я внимательно посмотрел на симпатичную даму лет 30, что вовсе не стремилась любой ценой пройти омоложение. «Ну, 20 кредов». Начала была она, но, поняв, что только что упала в моих глазах с профессиональной сопровождающей до обычной шлюхи, покраснела и умчалась обратно в туалет. Уже оттуда донеслось ее оправдание. «Я тоже пошутила. И вообще, это было давно и неправда». Выйдя, она продолжила бесполезные попытки восстановить репутацию. «Я была молода и глупа. Надо было как-то выживать». «Ну да, все выживают как могут. Кто-то задницы рвет, а кто-то подставляет», — философски заметил я. «Ой, да ладно тебе. Будто ты никогда ни под кого не прогибался». Пыталась контратаковать бывшая ночная бабочка. «Ага, конечно. Прямо сейчас я здесь потому, что прогнулся под указание людей, что могут назвать себя семьей. Отчасти». «Вот, видишь? Так что не тебе меня судить». «Я и не сужу», — активировал Либер и перекинул ей 20 кредов, с вызовом посмотрев в глаза. Она обрадовалась поступлению бонуса, слегка засмущавшись, оглянулась на занятого верстака седобородого бигана, после чего принялась расстегивать пуговицу на шортах. «Стоп! Оставь это себе как чаевые!» «А что такое?» — не поняла она. «Ничего, я пойду проветрюсь». На пояс отправились ножны с катаной, пистолет к магнитной кобуре, а в руки термос с чаем и бутербродами. Она так и не поняла, что я только что проверял ее. Нет принципов, нет характера. Вернее, есть, но совершенно не тот, что я ищу. Такая продаст и даже не задумается. Максимум спросит сама у себя, а что такого? Я вышел в грязные коридоры и отправился к городскому терминалу, что расположился на улице, желая хакнуть какую-нибудь шишку с максимально подробной картой города. Бигана не стал тревожить. Он как бы там ни был свой. А подобные действия могут принести вред и отвлечь, да и в случае обнаружения посеять зерно сомнений в наших взаимоотношениях. Параллельно надо решать, что делать с Бергман. К концу второго бутерброда я уже решил этот вопрос и прямо сейчас собирался вылезти на поверхность, хакнув самого отрицательного персонажа в округе. «Чудо!» — едва не воскликнул я, а затем проникся еще одной капелькой уважения к продуманному первому. Все потому, что на поверхности меня встретил дождь. Удивительно, но местный бункер имел даже такую технологию, смывая грязь в коллекторы. Я стоял и смотрел, как шлепают по грязи кучки асоциалов. Пока что ни один из них не переплюнул меня. 180 пунктов я успел собрать в отрицательную карму, по мнению Шайна. За что, не понимаю. Подумаешь, чуток нарушил, поубивал, пострелял, ограбил полицейский участок, взломал серверы и прочее. Вдалеке показалась группа, несущаяся впереди небольшого двухместного внедорожника. Судя по всему, какой-то местный левша спаял из говна и палок это чудо вездеходной техники ради понтов какой-то шишки. Среди сопровождающих, помимо бойцов, было некоторое количество не таких уж опасных на первый взгляд людей. Глаз зацепился за двух доскоподобных девок со взрывоопасными прическами. Кого-то они мне напоминают. Точно, визгун. Мы встречались при первом моем посещении мира асоциалов. Шишка оказалась Барсом. Тем самым, чьим именем пугал главарь банды, похитивших меня у шлепков. Я уже позабыл про них. Погряз в трясине трудовых будней. Никак времени не найду посетить родной район, зайти в бар горячей вишенки. Соединение установлено. Активирована передача данных. Обнаружена внештатная защита. Обход протоколов. Взлом. Деактивация систем защиты. Успешно. Удаление данных о контакте и активация средств защиты. Передача данных успешно завершена. Начата дешифровка. Ожидаемое время на дешифровку 0752. Я ушел с улицы, проводив колонну местных торгашей, подчиняющихся, что неудивительно, триаде. В этом городе не было нейтральных кланов. Были одиночки и все остальные. Да и одиночки покупали протекцию одного из трех кланов. Иначе слишком легко и быстро возникал конфликт, приводивший к гибели того, чью безопасность не гарантировал кто-то из триумвирата. Триада под руководством Черной Розы, Ли Сю Вэй, была первым клинком триумвирата. Занимаясь по большей части делами подземного мира, они имели самую масштабную сеть торговцев и огромное число подчиненных, преимущественно выходцев из азиатского региона. Недавно, не без помощи моей случайной знакомой, они понесли большие потери среди руководства. Второй клинок триумвирата – демоны и их союзники. Например, группировки, начавшие активные действия в последнее время. Демонический закат и еще десяток банд, сект, картелей. Эти отморозки по большей части принадлежали к выходцам из Европы и Америки. Причем к американцам себя, судя по части обработанной из сети информации, относили и латиносы, и жители бразильских фавел. В общем, отмороженная солянка, что контролировалась наркоторговцами, похитителями, убийцами и мучителями. Именно с их огрызком в лице дохлых крыс мне довелось сражаться не так давно. И управлял всем этим Боб Фишер. В прошлом, прости господи, брокер на бирже. Как он дорос до таких вершин и почему стал не только управлять отморозками, но и добился славы несравненного среди них, для меня на сегодняшний день загадка. Последний же союз группировок состоял из менее многочисленных в сравнении с двумя предыдущими, но не менее опасных банд Алого Шторма. Большинство кланов этой группы имели свои цветовые обозначения. Например, синие – синегами. Их основные контакты были связаны с хакингом, взломом, контрабандой всего и вся из Шайна во внешний, успешно гниющий под руководством коррупционеров мир. Красивое поэтическое название появилось, вероятно, благодаря главе этой группировки Ли Шиен. Этот старик, перешагнувший рубеж сотни лет, держался в тени и давным-давно передал бразды правления любимой дочери Ли Саюн. Та, если верить источникам, и придумала название группировки. С тех пор прошло больше 10 лет, и примерно в тот год, когда начались приключения Юри Сайко, она скончалась. Правление перешло уже к ее дочери, жестокой, но умной Ли Вэй. Чувствую, что за смертью семьи Юри Сайко и ее местью Триаде и Алому Шторму стоит та еще увлекательная история. Впрочем, совсем скоро я смогу это узнать. Надо только добраться до Юри раньше затаившейся лисы. Ожидая окончания расшифровки украденных данных, я вернулся в мастерскую. Первая половина дня и знакомство с грязным неоновым Даркрифтом закончились. То, что немного неприятностей мимоходом свалилось на меня, не оправдание для остановки миссии. Юри Сайко должна выжить, а значит, я должен найти ее первым. «Бергман, идешь за мной? Биг Ган, лови файл. Мне нужна твоя помощь. Здесь некоторые детали описаны. Надеюсь и рассчитываю на тебя. Вернусь через...» Я заглянул в карты, где был рассчитан мой путь. «Через 3 часа». Закончил я и подобрал свое снаряжение. «Не сдохни по дороге!» Напутствовал меня добросердечный старик. «Взаимно. Спасибо за пушку и клинок!» Я закрыл дверь, выводя за руку мою невнушающую доверие провожатую.